перезваниваются между собою, справляясь о его здоровье. Если он себя плохо чувствует, они страдают больше него самого, потому что тот просто не будет петь, а для них это трагедия, так как они в этот вечер не услышат своего кумира. У меня были поклонники, которые приезжали на мои спектакли из других городов. Бывало, чувствую недомогание, не хочу петь, но я знаю, что сегодня одна из них прилетела в Москву, истратив на самолет свои последние гроши и, отказав себе в обеде, купила мне цветы. И я вылезаю из постели, заставляю себя собраться и иду петь для нее спектакль. Если бы не было таких вот поклонников, на спектаклях Большого театра была бы мертвая атмосфера. Это наша настоящая публика. Они знают артистов, знают репертуар, не пропускают ни одного спектакля с участием своего любимца. Они с полной эмоциональной отдачей воспринимают и переживают происходящее на сцене, аплодируют любимым певцам, увлекая за собой сидящих рядом, стараются создать нужную для вдохновения артиста атмосферу, чтобы ему захотелось петь. Да и просто в некоторых местах оперы необходима минута времени, чтобы сбросить усталость, успокоить дыхание. Если не придет на спектакль несколько десятков поклонников, даже у первейших солистов успеха не будет. Артисты и оперы, и балета это очень хорошо знают, и каждый об этом заботится, заказывает в кассе своим поклонникам билеты. Теноровые поклонницы – это, конечно, особая статья. Но нечего иронизировать, они настоящие болельщики, друзья певцов. Помню, когда Лемишев пел «Фра Дьявола», партия очень высокая, а ему было около 60, и с верхними нотами иногда случались неприятности. Так нужно было смотреть не на сцену, а в зал. В каком напряжении были его поклонницы, готовые кинуться ему на помощь в любую секунду. Они знали все его мизансцены, все опасные места в ариях, и если чувствовали его неуверенность в подходе к верхним нотам, начинали заранее кричать «Браво!», закрывая его на всякий случай, если он сорвется. Им нужно было, чтобы он выходил на сцену, этот изумительный артист. Они его обожали и, как могли, поддерживали в нем уже угасавшую веру в свои силы, старались продлить его творческую жизнь. В отличие от Большого театра, на концертах в Большом зале консерватории встречаешь всегда одних и тех же людей. Это москвичи. Одна половина их – в основном усталые интеллигентные женщины. Прямо с работы, не переодеваясь, порою с продуктовыми сумками в руках, идут они на симфонические концерты или вокальные вечера. Чаще всего они одинокие, без семьи, и музыка в их жизни играет важнейшую роль. Другая же половина – профессионалы, инструменталисты, певцы, студенты и преподаватели консерватории, музыкальных школ, а также артисты разных оркестров. Это та самая московская публика, о которой остаются столь теплые воспоминания у всех западных гастролеров, посещающих столицу Советского Союза. В феврале 1956 года открылся 20-й съезд партии. Никто никаких новостей не ждал, думали, просто очередная говорильня. И вдруг поползли по Москве слухи. Да какие! Культ личности Сталина. Массовые расстрелы невинных, уничтожение всей армейской верхушки, пытки в тюрьмах.